Алло. Да. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот сейчас разговаривал с соседом из 223-й. Ну? Он сказал, что ваша дверь установлена не по фэншую. Как? Не по фэншую. Фэншуй, знаете? Нет. Ну, в общем, он сказал, что ее надо перекрасить, ему цвет не нравится ваш. Чего это ему вдруг не понравилось? Ну, говорит, как-то старо выглядит, а то, говорит, гости приходят и говорят, что это у вас дверь какая-то старая вся тут у соседей, обшарпанная. Какая же она железная, как железо может обшарпаться? Ну, вот ее надо заново покрасить, он сказал. Железо красить? Да. Конечно. Черное железо разве красят? Но он хочет, чтобы она красного цвета была. Что он ёбнулся, блядь? Все дурачки любят красное. Ну, не знаю. Он говорит, что красный цвет. Вот он нам дал заявку, говорит, покрасьте ей с моего разрешения. А он не хозяин здесь, и я хозяйка. Ну, он сказал, что он с вами все согласовал. А? Он сказал... что он с вами уже все согласовал и дал предоплату. Врет, врет, ебаная сука, он врет. Он предоплату нам дал 2000. Алло. Громче говори. Он нам дал предоплату 2000 рублей. Чтоб покрасили? Да, предзаказ сделал. А я тут же милицию вызову. Как начнете красить, тут же вызову милицию. Нет, женщина, вы понимаете, нам заплатили за услугу. Сказали, что все... Вот, отдайте ему деньги обратно. А он сказал, что все согласовано. Врет! Не нужна мне крашеная дверь, ебаная, в красный цвет. Охуевший. А почему вам? Ну давайте другой цвет... Быков нету, отгонять некого. Ну давайте другой цвет с вами подберем. У нас какой другой? Черный давай! У нас большой ассортимент. Кто же красит железную черную дверь в какую-то краску? Ты бы ему мозги-то пропарил бы. Да все красят. Гаражи же крашеные во дворе, хотя они стальные, правильно? И стальные не красят. Ну как не красят? Гаражи же крашеные стоят, правильно? На улице. Ну, а там какую цель преследуют. Ну, и тут тоже цвет, чтобы не убого выглядело, а чтобы красиво выглядело. Женщина, да, мы вам уж, скидку сделаем. Уж вы наделаете красиво. Женщина, мы вам скидку... От вас только жди. Мы вам скидку сделаем, женщина, не ругайтесь. Чего? Мы вам скидку сделаем на наши услуги. А я и платить ничего не собираюсь. Ну, вот он нам дал 2000, говорит, давайте перекрасьте дверь. Вы пошлите будете... его на... Пошли его нахуй! Вы будете сегодня дома в 4 часа? Буду. Нам красить надо... не разрешу. Бригада будет из 3 человек, из 3 кавказцев. Я их, блядь, я им покажу, тут же милицию вызову. В общем, женщина, от вас что требуется? Чтобы вы дверь открыли, они ее будут шкуркой зачищать, а потом красить. Какой у нас нет двери, ты что, охуел? Вы не поняли, вашу дверь, вашу железную. Мою? Ищи, блядь, этих дураков где-нибудь, я тебе, блядь, открою, сука рваная. Нет, вы не поняли, нам дали предоплату, чтобы мы вам покрасили дверь, вашу железную. Чтобы она сочеталась. С чем сочеталась? Ну, с настроением вашего соседа. Да. Он нам так позвонил, сказал. А вы уловили его настроение-то? Ну вот у нас компания «Татарские краски» в Москве. Вот он нам сегодня позвонил, оставил заявочку. На что? На то, чтобы мы вам дверь перекрасили в красный цвет, он сказал. И сказал, что с хозяйкой все согласовано. Врет! Красный цвет только дуракам нужен! Что он охуевший? А что он охуевший? Весь подъезд знает, что он охуевший. Так он сказал, что с вами уже все согласовано, поэтому мы и деньги взяли от него. Врет, ничего не согласовывал, я даже его голоса не слышала и рожу его не видела. Ну давайте мы сегодня придем к 4, вы откроете, и мы с вами все обсудим. И его позовем. Нихуя я вам не открою. Не, ну женщина, нам надо свою работу выполнить, ну как же так? Ты, скорее всего, ебнутый аферист. Да какой я аферист? Пошли вы все нахуй, блядь! Чего? Тут же милиция, она вон через дорогу у нас. Я менеджер. Я менеджер, я не аферист. Вы что, женщина? Иди ты нахуй, на удочку попался, ёбаная падла. А как я, в смысле, как я попался? Он тебе платит деньги, чтоб ты хулиганил вместе с ним. Он сегодня к нам позвонил в контору и дал заявку на покраску двери вашей. Кто красит в красный цвет дверь? Тут весь подъезд я соберу жильцов, и они запротестуют. Но это его желание было, понимаете, желание а клиента. А почему его желание общественные вещи перекрашивать? Он нам деньги... Это не его собственность, его пусть свою дверь красит, хоть не знаю как. Но он нам деньги заплатил и сказал, что все согласовано, я же вам говорю. Отдайте ему деньги обратно. Не, ну мы тогда заказ потеряем, вы понимаете? А мне хуй с ним, кто чего теряет. Попробуйте, док, придите, я вас кипятком ошпарю и кислотой. Алло. Алло. Ну? Это вот снова я, менеджер «Татарские краски» в Москве. Алло. Что? «Татарские краски» в Москве. Я менеджер Дмитрий, здравствуйте. Еще раз. Какой менеджер? Ну, мы сейчас с вами разговаривали по поводу вашей двери. Иди нахуй, сука, я тебе покажу дверь, блядь. Да подождите. Алло. Да? В общем, бригада уже у вас в подъезде, они приехали 10 минут назад. И что они хотят делать? Они хотят дверь перекрасить в красный цвет. Какую дверь? Вашу. У меня нету... Ее забрали, дверь. Вашу дверь, вашу. Я... Тебе, блядь, с топором так охуячу, так тебе, блядь, покрашу мозги, ёбаной. Открывайте. Помнить меня будешь. Открывайте, открывайте. Алло. Да. Они уже на этаже стоят, вы откройте им дверь. Три кавказца. Алло. Вот они получат по морде топором. Открывайте дверь, нам предоплату дали, нам заказ надо сделать. Я уже милицию вызвала. Вы дверь откройте. Алло. Милиция сказала, сейчас приедем. Вы дверь откройте, нам надо работу сделать свою. Милиция сказала, сейчас приедем. Женщина, вы в своем уме? Нам поедешь в милицейской машине разбираться! Вы дверь откройте, нам работу надо сделать! Ты, падла ебаная, в рот! Я тебе засажу сейчас топором, блядина! Алло! Алло! Здравствуйте! Да, я вас слушаю. Хозяйку позовите к телефону, здрасте. Кого позвать? Хозяйку. А еще чего тебе надо? Я разговариваю с кем? Я? Я племянник. А вас как зовут? А еще что тебе сказать, как зовут? Общайтесь, пожалуйста, корректно, я по делу звоню. Да что ты говоришь? А в милицию номерочек подождите, не дать? Подождите, послушайте меня. Я менеджер, нам сегодня дали заказ перекрасить двери с 223-й квартиры. Сосед. Ах ты, сука, спидовый. Спидовый. А это кто? Руслан, что ли? Да, Руслан. А ты хули к бабке-то пришел? А ты хули сюда звонишь-то? Ну, ты знаешь... Сейчас мы... милицию номерочек сдастся и тебе вычислят. Да ничего она не сдаст. А ты что вообще у нее делаешь-то? А ты что сюда звонишь? С Валентиной Петровной пообщаться. Больше сюда не звони, человеку 87 лет. И что дальше? Да ничего. А ты у нее что забыл? На хату глаз положил? Да, положил. Но ты знаешь, что квартира все равно будет Игоря, а не твоя. Так, все, последний раз сюда звонишь, значит, и, если это самое, вычисляется номер и... Да ничего ты не вычисляешь, хорош пиздит, ничего не будет. Алло. Слышал голос моего защитника? А это с первого подъезда сосед? Какой сосед? С первого подъезда к тебе пришел? Неважно с какого. А как его зовут? Важно, что пришел. А тебе какое дело? Ну скажи, я с ним поговорить хочу. Да что ты? Как его зовут? Нахуй он тебя видел?